Глава 11. Роман. Все рухнуло в один день. Стоило Стасу проблеять свое мерзкое признание, и вся картина прошлого как будто треснула, разломилась на острые осколки. Роман шел по улице, ничего не чувствуя. В ушах стоял оглушающий гул, будто мир опрокинулся. Я не поверил ей. Я не защитил ее. Я выгнал ее из своей жизни своими руками. Он всю ночь искал Свету. Обзванивал знакомых, ездил к ее дому. Но когда он стучал в дверь ее квартиры, открыла хозяйка. Сухонькая женщина, вечно чем-то недовольная. «Она съехала», — сказала она равнодушно. «Недели две назад. Куда поехала, не знаю. Номер сменила». Дверь захлопнулась. И Роман остался на лестничной клетке один, с пустотой в груди. Сменила номер. Съехала. Исчезла. Как будто хотела стереть все. И его в первую очередь. Он сидел в машине, сжимая руль так, что побелели пальцы. Хотелось завыть. Ударить чем-то, хоть как-то выместить боль. Но вместо этого звонок начальства. Срочная командировка. Никто, кроме него, не мог бы справиться. Роман выругался в голос, но выбора не было. Сам же подписался. Надо было все бросать и ехать. Командировка. Ирония судьбы оказалась просто изысканной. Его отправили именно в тот город, где они встречали Новый год со Светой. Где она смеялась, прижимая варежки к щекам. Память подкидывала воспоминания. Как они пили чай в купе. Болтая о пустяках, глядя на мелькающие снежные поля. Это было пыткой. Он вспоминал чужую сумку, которую они тащили вместе, смеясь как дети. Как она дрожала от мороза и радовалась каждой мелочи. Как смотрела. Доверчиво, светло. Эти рыжие шелковистые волосы. Рыжая, сказочная снегурочка. От этих воспоминаний все жгло внутри. Будто кто-то горсть камней нагрел до красна и опустил ему в грудь. Чтобы не сойти с ума, Роман погрузился в работу. Эти дни были механическими. Целыми днями работа, а ночью – бессонница. Только бы не вспоминать. Только бы не видеть ее лица, ее глаза. Не вспоминать прикосновения ее рук. Снова приближался Новый год. Снова. А он опять один. Как будто судьба открутила пленку назад и стукнула ему по носу. Ты не выучил урок. Тебе придется пройти это снова и снова, пока не дойдет. Смотри, что ты натворил. Та самая улица. Вечером, когда снег сыпал мелкой пылью, ноги сами понесли его туда, к маленькому отелю, где они жили. Где она вешала мишуру на огромную вазу вместо елки, где свет гирлянды играл в ее рыжих волосах, где они встретили романтичный Новый год, где проснулись утром 1 января, счастье, которое было в его руках, где он целовал ее, осторожно, боялся напугать. Роман шел медленно, сердце билось тяжело, неравномерно. Как она там? Справилась ли? Вспоминает ли хоть иногда? И вдруг он увидел ее. Узнал по рыжим хвостикам. Идет по улице в белом пуховике. Та самая походка. Та самая снегурочка. «Светка», — прошептал он. Она была далековато, и он побежал. Ломанулся со всех сил к ней. «Света!» — крикнул он громче. «Подожди!» Она обернулась. Или ему показалось. И в этот момент внезапная вспышка фар. Удар. Тишина. Больница. Очнулся он уже там, в палате, с забинтованной головой, с тянущей болью в висках. «Легкое сотрясение», — сказал врач. «Ушибы. Отделались легко. Повезло вам. Повезло». «Да, конечно. Теперь на голову ушибленный. Потрясающее везение. Роману дали больничный, отправили домой. А он сидел на кровати, уставившись в окно, и думал только о Свете. Снова ее потерял. На этот раз даже не успев позвать. Был близко. Протяни руку». И коснулся бы ее руки. Но нет. Опять пустота. Новый год. Снова одиночество. Роман лежал и чувствовал себя человеком, который пропустил самый важный поворот в жизни. Сожаление душило. Тоска выгрызала душу изнутри. «Света, где ты? Ты жива? Ты счастлива? Ты одна?» Он сжимал кулаки. «Я найду тебя», — сказал он в пустоту комнаты. «Найду, чего бы мне это ни стоило. Потому что теперь он знал, любовь не ушла. Не растворилась, не умерла. Она жила в каждом его вдохе, в каждом стуке сердца, в каждом сне о ней. И это было самое страшное и единственное, что давало силы жить».